Глава 6. Итак, что мы тут имеем? Горизонтально расположенное бревно длиной в 20 метров, над которым на высоте в полметра раскачиваются мешки с песком. Прошел и даже не вспотел. Проснулся проф и посоветовал снять одежду, прибавляющую статы. Точно, туплю. Может, и прав был майор. Взять отпуск, махнуть на Сейшелы, оттянуться там недельки две. Мечты и мечты. Без статовой одежды прохождение бревна тоже не вызвало затруднений. Комнаты, идущие после этой, не особо отличались друг от друга. Бревна становились длинней, потом начали вращаться, а уже потом началось самое интересное. Длина бревна вернулась к прежнему значению, а вместо мешков маятником стали работать увеличенные в размерах моргенштерны. Скорость движения и их амплитуды постепенно менялись, заставляя двигаться не только всегда прямо, но иногда и назад. После добавились топоры, но уже в другой плоскости. Без прыжков и акробатических трюков стало не пройти. В итоге я нашел свою комнату. Ее прохождение занимало минуты 3 всего, но зато каких. Прыжок, отскок, сальто и снова прыжок. Неожиданно подал голос проф. «Включи плащ тьмы и не отступай!» Топтаться на одном месте и ждать, когда в тебя прилетит чушка весом килограммов в 50 с острыми краями. Удовольствие то еще. Долисекундное соприкосновение с ударными частями, и я лечу в ближайшую стенку. Из-за того, что плащ поглотил урон, меня просто отбросило, и свидание со стеной произошло без особых эксцессов. Почти плавно соприкоснувшись со стеной, отпрыгнул, оттолкнувшись от нее, и, приземлившись, почему-то завалился на бок. Плащ тьмы поглотил 80 единиц физического урона. Потрачено 400 единиц энергии. Понятно. Столько у меня нет, вот и хапнул плащик с внутреннего резерва. А раньше я так не мог. Когда энергия опускалась до нуля, все умения отключались. Перестройка от аботов, затеянная профом, приносит свои плоды. Отлежавшись и немного восстановив энергию, двинулся в обратный путь. На сегодня хватит. Увеличение характеристики ловкость на 1 единицу. Увеличение навыка акробатика – пассивный. Прогресс – 113 из 700 минут. Описание. Увеличение характеристики ловкость на 5%. Прибавка к увороту – 5%. Добравшись до комнаты и поставив персональный будильник на побудку через 3 часа, умиротворенный, с чувством выполненного долга, завалился спать. Отоспавшись, направился в таверну. Со стойки бара мне приветливо махнул рукой кроха, мол, присаживайся, подойду. Сегодня ни грамма алкоголя и легкий, практически диетический завтрак. 3 порции овсянки и чай. Хотел зеленый, принесли именно зеленый. И еще в нем плавала пара чьих-то глаз. Пришлось повторять заказ, но уже осмотрительней. «Готов?» — поприветствовал меня Огр. «Как пионер», — отрапортовал я. «При чем тут юные последователи равенства и братства?» — не понял меня Кроха. «Не обращай внимания». «Автоперевод не справился, видать. Я готов. Что по моему вопросу?» — перевел я тему. «Много врагов набрать успел». Устраиваясь поудобнее и сцепив руки на животе, приготовился внимать мне Кроха. «Удиви меня, сталкер!» «Не белунги», — просто сказал я. «Силен», — протянул он. «Подробности давай». «Они думают, что я обладаю их вещью. Она у меня была, не спорю. Но теперь ее нет и не будет. Испортилась». Обтекаемо обрисовал я ситуацию. «Напрямую никто из них тебя не тронет. У нас с ними вооруженный нейтралитет. Но мелкие стычки бывают, в основном в приграничных мирах. Так что не робей, только по сторонам оглядывайся почаще», — успокоил меня Кроха. «Переговорю с нужными разумными, потом сообщу, что да как». В этот момент подошел Шмык. «Привет!» — поприветствовал он всех. «Ну что, малой, готов удивлять?» Я лишь молча кивнул. После этого мы официально подтвердили заявку на бой. Еще немного времени, и нам стал известен коэффициент на мой бой. 1,3 против 17. И все из-за того, что я скрыл, с чем и в чем выйду на бой. Значит, вероятность моей победы у букмекеров все же есть. А вот со ставкой на меня произошел затык. Максимально можно было поставить 150 тысяч. В принципе, тоже неплохо. Сколько я получу при выигрыше, даже считать не буду. Чтоб не сглазить. «Сколько ты хочешь поставить на бой?» В один голос спросили Кроха со Шмыгом. «Максимальную ставку», — еще раз повторил я. «Парень, а зачем тебе? «Имея такую сумму, вообще что-то надо от жизни еще?» — удивился Огр. «Есть очень много способов приумножить этот капитал и без риска». «Надо, Федя, надо. И вот мы на полигоне дуэльная арена. На арене нет ограничений для системы абсолютно никаких. Даже если мне оторвут голову, я выживу, что, несомненно, радует. Условия поединка выбрал Гектор, поэтому выбор арены остался за ним. Заморачиваться он сильно не стал. Мы стояли в круге с радиусом в 50 метров. Примятая травка, вот и весь антураж. До выхода на арену мы с ним не виделись. И теперь я рассматривал всю красоту чистого воина. А посмотреть было на что. Высокий, статный, грозный. Северный варвар из заокеанских кинолент, да и только. Бугрящиеся мышцы, что сжимают топор и щит, подобно молодым дубам. Буря и натиск. А дальше куда ему развиваться, интересно? И так мясо в нем, что в том бычке, что на убой. Опять не о том думаю. Мандраж? Немного есть. А как не быть, если эта гора мяса выдержит очередь из АКМ? При условии, конечно, что он будет не в моих руках. Я как-то интересовался у профа, каким образом один и тот же, ну, допустим, автомат наносит разный урон. Мне объяснили. Очень доходчиво объяснили. Буквально ткнули в объяснение лицом. Целых 5 секунд, мелькавших в голове формул с объяснениями и с вложенным осознанием, виденного мной, мне хватило, чтобы заработать часовую мигрень и прибавку к интеллекту. И, по словам Ижера, он и объяснять-то толком не начал. Просто вводный курс в теорию универсума. Больше я не спрашивал. Работает? Вот и пусть работает. Между нами 70 метров. И 60-секундный отсчет до начала дуэли уже пошел. Время на бафы, эликсиры, призыв пэтов и прочие усиливающие штуки. Но не сегодня. Сегодня у меня показательный бой. Шоу не будет, господа зрители. Хотя тех зрителей разумных штук 5 всего. Я знаю, что бой пишется. И следующий мой противник, его смотреть будет обязательно. Как я до этого смотрел бои Гектора. Потому сегодня никаких умений. Они хоть и не отображаются, но аналитики не дремлют. Особенно аналитики букмекеров. А именно их мне надо обвести вокруг пальца. 375 единиц параметра жизнь противника против моих 103. Нормально, прорвемся. Время. Вскидываю к плечу снайперский комплекс с одновременной активацией навыка «Первый выстрел». Гектор, видимо, что-то почуяв, начал поднимать щит к лицу, но не успел. Как работает снайперский комплекс на технологиях, к которым ученые Земли только подбираются? Очень тихо и совсем без отдачи. Непривычно. Жмешь на спусковой крючок, и вместо «бам» лишь тихое «шшш». Рельсотрон и пушка Гаусса пока лишь подбираются к системам, которыми я владею. Хотя, если бы у землян были местные источники питания, то, может быть. 20-миллиметровый шарик со скоростью в 2,5 км в секунду ворвался в его правый глаз и, не теряя скорости, вспыхнул на границе арены. Крит. В эту же секунду еще 2 шара, практически не замечая все-таки поднятого щита, пробили череп воина. Но не вышли наружу. Не смогли пробить вторую стенку. Крепок воин, крепок. Был бы обычный человек... Еще от первого выстрела голова взорвалась бы, что тот арбуз об асфальт. Звучит сирена, и падающее тело Гектора исчезает во вспышке портала. Занавес. Мавр сделал свое дело. Молча подхожу к кругу телепорта, и он переносит меня в раздевалку, в которой за исходом поединка по голографическому интерэкрану наблюдал Шмык. Сел за присутствующий здесь стол и осведомился у своего наставника. «Шмык, а на базе есть баня?» Ну, или на худой конец сауна, девочки там и весь остальной сервис. Передохнуть мне вечерочек надо, а то что-то подустал. Хмыкнув, гоблин удалился, на прощание бросив. В комнате сиди, на письма, звонки не отвечай, все только через меня. Быстро добравшись до себя, отключил практически все системы и сервисы комнаты, завалился спать. Разбудил меня проф с оповещением, что Шмык будет минут через 5. Быстро умылся и бегло просмотрел, чего мне там за бой перепало. Вы победили в дуэли. Получено опыта за бой — 44 тысячи очков опыта. Прогресс уровня — 134 759 из 150 тысяч. Увеличение репутация с кругом равных на 40 единиц. Текущее значение — 1561 из 5000. Баня, а точнее нечто ее напоминающее, удалась на славу. Да и девочки ничего так. Правда, от вида одной из жриц любви, представительницы расы серпентов, поплохело немного. Но потом как-то даже ничего оказалось. Шершавый раздвоенный язык — это то, что раз в жизни нужно попробовать обязательно. Мне так захмелевший гоблин сказал. Типа из списка 100 вещей, необходимых для принятия в отряд волки. Правда, и сидело во мне алкоголя немало, но это так, ненужные подробности. Слушай, Олег, обязательно было Гектора так показательно быстро сливать? В начале попойки спросил гоблин. На что я лишь загадочно ухмыльнулся. Шоу должно продолжаться, и денег мне надо много. Я их принципиально пока не считал. Зачем портить такой дивный вечер? Знаешь, Колосс, а ведь ты действительно практически титан. Нежись в горячем гейзере, обратился ко мне умиротворенный гоблин. Ты бы слышал, как взвыли эти продажные букмекерские шкуры, когда я пришел за выигрышем. Такой дивной музыки для моих ушей уже давненько я не слышал. Проблемы были? Озадаченно спросил я. Да какие проблемы? Нет, поначалу, конечно. Пытались юлить и задержать выигрыш, но юристы волков им быстро мозги на место вправили. Для корпорации не такие уж и большие деньги, чтобы с нами ссориться. — отмахнулся он. — Твой выигрыш в банке на именном счете. И мой тебе совет — не перегоняй с него много на карту. Нечаянно помрешь, и 25% тю-тю. — Помню. Но все равно спасибо за заботу. Вылезая из гейзерской ванны, поблагодарил я. На чем мы завершили наше празднование по случаю моей победы. Взбодрившись и изгнав из организма все следы бурного возлияния, вернулся к себе в комнату. Итак, у меня сейчас 2 600 000 золотых монет. Что я буду с ними делать? Найму отряд и захвачу какое-нибудь Зимбабве и буду там править. Гарем и вечная молодость. Чем не план? Помечтали и будет. Теперь о главном. Если перевести в еврики, то у меня на счету 2 с копейками миллиарда евро. А разве так бывает? Это же годовой доход какой-нибудь Гватемалы или Коста-Рики. Ну или Эфиопии на худой конец. Как такую сумму букмекеры просрали за один бой? Да я у них теперь не просто в черном списке. Я, наверное, в топе кос-листа. Вот счастье привалило. А, собственно, почему это я? Шмык же все проворачивал. Как-то нехорошо все получилось. Бабки мне, геморрой ему. Скинул ему сообщение с просьбой о встрече. Шмык, дело есть. Начал я разговор при встрече. Что, девочки так понравились, а номерок взять забыл? Улыбнулся гоблин. Обрисовал ему ситуацию, как я ее вижу. На что мне старый гоблин поведал свою историю. Мир, откуда он родом. Заштатная планетка с очень небогатыми недрами. Никому не нужная, и поэтому очень отсталая в плане цивилизации. Наш 13 век примерно. Хотя и с магией. Ход времени на планете остановился, и, по словам гоблина, последние 300 лет там ничего не произошло. Империи, царства и династии сменяли друг дружку. Войны, голод и прочие прелести жизни отсталых миров тоже присутствовали. Шмыгу повезло вырваться с планеты с экспедиционным корпусом, набиравшим рекрутов. Повоевав лет 40, дослужился до самой желанной награды — монетки с известным классом. Как оказалось, есть и такие. Шмыг уже в своем мире пошел по пути шаманства, и естественно, что его выбор пал именно на шаманскую монетку. И вот настало его время уходить. Каждый разумный сам понимает, или, вернее, чувствует, когда приходит его время. Но старый гоблин уходить просто так не хотел. На его родине осталось много его потомков, жизнь которых складывалась не очень радужно в последнее время. И им, вернее, его родному племени, очень бы помог молодой высший дух, энергетическая форма шамана, которую он получал после перехода. На фоне таких жизненных преобразований неудовольствие корпорации букмекеров не более чем пшик. «Но 10% я бы взял. Как посредник, если ты не против. Прикупить кое-что для родни». Закончил свой рассказ Шмыг. «Не вопрос. У тебя сейчас ставки примут? Или все, закрылась лавочка?» «У меня нет, но у тебя есть кому поставить». Пантомима, которую показал гоблин, должна была навести на мысль об эльфах. «Как у меня дела с поиском противников?» Перевел я тему. «Все, ты в лиге, парень. Только свистни». Только вот с большой пушкой тебе больше не дуэлится. Все заявки на бой с тобой с ограничением по сумме, ознакомься. Передавая пакет информации, ответил гоблин. Нет, так нет. На все это и был расчет. Что взорвавшемуся 5-му уровню просто повезло, и не будь у него оружия, много превосходящего его уровень, проиграл бы обязательно. Рассматривая заявки и сравнивая коэффициенты, пытался понять, чего я хочу. Я боец быстрого боя. Увидел, стрельнул и в кусты. Долгий бой для моей тушки противопоказан. Нет у меня ни брони, ни толстой шкуры. Поэтому рейнджер с не очень толстой броней и умеренным количеством жизни, как завершающий аккорд показательных боев, мне подойдет. Почему завершающий? Да потому что после этого все мои бои будут закрытыми. Только среди своих, только за рейтинг. Хватит светить перед всем миром все, что умею. Не надо мне этого. Тихий я по жизни хома. Пришел, увидел и в стелс. Еще раз прикинул будущий бой, показал данные по выбранному противнику шмыгу. «Ты уверен? У вас ограничения по сумме вытянешь?» — заинтересованно спросил гоблин. «Коэффициент 1:5, и максимальная ставка в 200, максимум в моей группе», — просто ответил я. «Хоть и защиты на ней практически нет, но ее пэты все дамагеры, и непростые, я ее знаю», — обеспокоенно отозвался шмыг. «Поверь, я знаю, что делаю». «Хорошо, я даю согласие на бой. В 500 монет уложишься?» Копаясь в инфопанели, спросил гоблин. «Да. Когда бой?» «Через 10 часов». Прощаясь, ответил гоблин. 10 так 10. Надо зайти к невестушке и попросить сделать ставочку. Ну а пока появилось еще одно дело. Через 3 стола сидел Гектор и медленно тянул какой-то черный напиток, изредка кидая на меня недружелюбные взгляды. «Можно?» Показывая на соседний от Гектора стул, обратился к нему. «Валяй!» — инфантильно отозвался он. «Дело есть», — начал я разговор. «Ты говоришь, сколько тебе надо денег, я тебе их даю. Когда сможешь, отдашь». «Тебе-то зачем?» — уже с интересом в глазах спросил воин. «Мне нужны друзья. И если не друзья, то очень хорошие знакомые. Вдруг мне понадобится помощь. Я помогу тебе сейчас, ты поможешь мне потом. Ничего противозаконного, если только чуть-чуть». «Как-то сладко и гладко все, чтобы быть правдой», — недоверчиво отозвался Гектор. «Что ты теряешь? Не захочешь помогать, не надо?» 2000 золотых. Потянешь?» — с надеждой спросил воин. Молча перекинул ему на счет с одновременным запросом в друзья. Поговорили еще с полчасика и расстались. В приемной, удобно расположившись в кресле для посетителей, поздоровался с Дроу. «Привет. Давно не виделись». «Сколько хочешь поставить на себя?» — поздоровалась со мной невеста. «Оперативно. Откуда инфа?» Барабаня пальцами по журнальному столику, поинтересовался я. «Логика. Так сколько?» «Максимум. Тебе на брюлики 10%. Глядя ей в глаза, твердо ответил я. «Ты не должен проиграть. Мне очень сильно нужны мои 10%. Вставая и подходя ко мне, с жаром ответила она. «Все понимаю. Но вот кусать после поцелуя зачем? 100 000 золотых так влияют на девушек? Или это расовое?» Тем временем ушастая принялась к более серьезным действиям. И не совсем понятным мне образом мы уже переместились на кушетку. «Хм!» — громко раздалось откуда-то сбоку. «Я все понимаю, романтика, да и рабочее место как экстрим тоже. Хм! Но все же либо дождитесь, когда меня не будет, либо шумите потише. Колосс, зайди ко мне, будь добр», — направляясь к себе, закончил Свенсон. «Да, ситуация, блин. И чего это я? Гормоны как в молодом бушуют». Поправил одежду, направился в кабинет к коменданту. «Значит так, Олег Викторович», — начал комендант. «Поступила заявка на снайпера и взрывника в одном лице. Интересует?» «Опыт. Первое задание от равновесия. И все это благодаря моему первому дуэльному опыту. Или нет? Подробности можно?» — отозвался я. Ситуация была в следующем. В одном из миров предстояла небольшая заварушка и требовался одной стороне разумный с возможностью удаленного поражения цели. В принципе, типичная ситуация. И, как я понял, то, что задание дадут мне, прямая заслуга коменданта. Видать, хочется ему сильно, чтобы я быстрее подрос. Да и я не против. Особенно узнав, что воевать придется не совсем с разумными. А если быть совсем точным, то совсем не с разумными. Скелеты, зомби и их кукловоды. Без большого повода я, наверное, воевать с обычными разумными не стал бы. Я хоть и наемник теперь, но жизненные приоритеты еще не сменились. И, будем надеяться, не изменятся. Согласовав время отправки, задал давно мучающий меня вопрос. где купить монетку с прописанным классом? — Много надо? — поинтересовался задумчивый комендант. — Точно две. Но если в цене сойдемся, то больше, — быстро ответил я. — Шустрый ты. Я не говорю, что у меня нет такой возможности, просто принесешь зеркало, и мы продолжим этот разговор. Идет? На то мы порешили. Вернулся в комнату и, лежа на кровати, задумался о дальнейших планах. Скоро второй бой, и нужно проработать все детали. Затем по магазинам, а то без пластин хожу. И надо уже прокачкой профессии заняться, а то кроме как одной руны больше и не знаю. Проф, конечно, прокачивает мастера рун, когда я сплю, но этого мало. Кстати, сколько там у меня уже? Ого, почти 4-й уровень. И почти все боеприпасы с увеличенным уроном. Это хорошо. Проф, вылезай. Думу думать будем. Как победить супостата пэтами обвешанного аки-елка новогодние игрушками? На этот раз место битвы выбирал я. Поскольку мой противник с ником Азура был рейнджером, мой выбор пал на лес. Самого максимального размера, потому как мне будет нужен маневр. Вряд ли ее стрелы смогут прошибать деревья, да и пэтам будет сложнее до меня добраться. А интересная все же у нее броня, стринги и лифчик. Все зеленого цвета. Видать, стоимость пэтов сожрала весь лимит по деньгам, и на маломальский шмот уже не осталось. Ну, нашим легче. Волк, ястреб и медведь. 11-го, 9-го и 8-го уровня соответственно. И сама Азура 8-го. Не многовато ли на одного меня? Не взорвался ли ты, сталкер? С дюжем, — ответил сам себе. Гонг. Остаюсь на месте без движения. Пэты Азуры срываются с места и несутся ко мне. Когда они пробегают половину расстояния до меня, срываюсь с места и бегу к противнику. А я быстр. Чертовски быстро, даже без ускорения. «Активация града стрел!» — врывается в мозг информация от профа. Резко меняю направление, на секунду включив ускорение. Секунду реального времени, а не моего внутреннего. Мы долго спорили с Эжером, использовать ускорение или нет. Ведь по существу это главный мой козырь, и светить его не хотелось совсем. Сошлись на компромиссном варианте, не более 1 секунды. Уворачиваясь от обычных стрел, сокращаю дистанцию до противника. Нырок в сторону за дерево. Немного подождем. Всего 2 секунды до отката умения. И снова секундный рывок в ускорении. Прыжок. Пролетая над Азурой, вгоняю ей в череп специально купленный металлический штырь с одновременной активацией искры. Разряд. Что произойдет с мозгом разумного, если пропустить через него сильный разряд электрического тока? Явно ничего хорошего. Тело рейнджера исчезло во вспышке портала, оставив меня с пэтами наедине. Позволив себе секундную ухмылку, снова сосредоточился на бое. Вынув из пространственного кармана бомбу с уроном в 200 единиц, стал ждать приближения противников. Волк и медведь подбежали почти одновременно. Взрыв. С громким чпок исчез щит интеллекта, а вместе с ним и медведь противника. Волку оторвало конечности, но он был еще жив. Правда, недолго. 2 секунды и все. Немного не успевший к основному веселью ястреб лежал неподалеку. Летать он уже не мог, но все равно пытался достать меня. Прыгнув с места, приземлился 2 ногами ему на голову. Сирена. 900 000 в кармане. Вот теперь можно и по магазинам. Сколько дали за бой? Хм, а пэты тоже в зачет опыта пошли. Вы победили в дуэли. Получено опыта за бой. 40 500 очков опыта. Прогресс уровня 175 259 из 300 000. Поздравляем! Вы переходите на 6-й уровень. Начислено 3 очка исследований. Всего нераспределенных очков исследований 3. Начислено 5 единиц характеристик. Приступить к системе выбора сейчас. Да, нет. Увеличение репутация с кругом равных на 40 единиц. Текущее значение 1601 из 5000. Та-дам! Вот и новый уровень. Быстро к себе, еду в номер из распределения. «А я тебе снова говорю, что без распределения будет лучше!» — не унимался проф. Суть возникшего спора заключалась в следующем. Проф настаивал не тратить единицы характеристик. По его мнению, чем их меньше, тем быстрее идет прогресс развития. Мне же хотелось увеличить мой урон и немного интуиции добавить. Если быть точнее, то 3 единицы. Догнать до 20-ки и с открытием следующей ветки распределить очки исследований. Хотя у открытой ветки биомеханики тоже есть куда вложиться. Но хотелось бы узнать весь выбор. Вот и думаю, как быть. Сошлись на том, что я посещаю полигон интуиции, и после этого мы опять подумаем. Сказано, сделано. Полигон интуиции представлял собой подземелье какого-нибудь замка, разделенного на комнаты, в каждой из которой была ловушка. Моя наблюдательность в паре с интуицией, легко их находили, и я шел все дальше и дальше. Хоть и прогресс развития характеристики медленно добирался до капа, навыка, подобно акробатике, не открывалось. Ижер, мысли по этому поводу появились? «Переход количества в качество», — отозвался чем-то занятый сосед. «Не останавливайся, и будет тебе счастье». А что, если эти же самые комнаты пройти, предварительно отдав статы системе? Вернее, волкам. Вернулся в первую комнату. Попробовал передать весь свой навык наблюдательности на 15 минут. Получилось. Увеличение репутации с кругом равных на 1 единицу. Текущее значение — 1602 из 5000. Единица тоже неплохо. Главный эффект всеведения пропал. Нет, я и как прежде видел ловушки. Но теперь только на 1 интуиции. От этого ее прогресс начал двигаться быстрее. По истечении 15 минут я продлил еще на час передачу навыка наблюдательности, еще добавив к нему все ненужные мне навыки на данный момент. Мир внезапно посерел и практически лишился запаха. Увеличение репутации с кругом равных на 11 единиц. Текущее значение — 1613 из 5000. Неприятное ощущение. Постараюсь так больше не делать. В первые полчаса ловушки не представляли практически никакой угрозы. А вот потом, неудачно выбрав квадрат из 5 предложенных, на который нужно было встать, ощутил острую боль в стопах. На автомате задействовал ускорение и, взвившись в воздух, перепрыгнул на следующий квадрат. На том квадрате, где я был до этого, из его поверхности торчали острые шипы, высотой в 15 сантиметров, и пара из них была в моей крови. Дебаф «Отравление в 15 единиц» отклонен. Не превышен параметр защиты от всех групп яда. Игры кончились. Следующая комната была копией предыдущей, с той лишь разницей, что квадратов было 7. На 4 из них точно не надо наступать. Красноватое подсвечивание об этом явно говорило. А вот остальные 3 не выделялись абсолютно никак. Без навыка наблюдательности я был почти что слеп. А что, если пойти от обратного? Активировал умение «Энергия за» и прибавил себе 1 интуиции. Есть. Еще 2 квадрата окрасились в красные цвета. Через час такого продвижения я, наконец, добился того, чего хотел. Получен навык «Предсказатель». Пассивный. Прогресс 1 из 500. Минут. Описание. Увеличение характеристики интуиция на 3%. Увеличение параметра «Энергия» на 3%. И помимо долгожданного навыка, саму характеристику прокачал на 2 пункта. Еще разок схожу, и откроется вторая ветка биомеханики. «Обратно иди только на удачи», — внезапно проснулся проф. «Не понял. Отключив интуицию, что ли?» «Хм, отключаем всю интуицию, натягиваем плащ тьмы и в обратный путь. Если угадывал, прокачивалась удача. Если нет, то плащ. Удобно чё? Обратно я добирался 8 часов. Угадывать получалось через раз. Да и ловушки урон наносили немаленький. В итоге, когда я вышел с полигона, характеристика удача поднялась на 3 пункта, а плащ вместе с медитацией перешел на следующий уровень. Навык изменен на плащ тьмы. Уровень 4. Активная. Прогресс 113 из 10 тысяч отраженного урона. Описание. Любая тень — ваш союзник. Восстановление параметров энергия и жизнь при активизированном умении увеличено в 2 раза. Увеличение навыка невидимость на 11 единиц. Активация 30 единиц энергии. Затраты на поддержание — 1 единица параметра энергия в минуту. Вас не видно и не слышно. Также отсутствует запах. При совершении нападения навык невидимости переходит в неактивный режим. Для повторного применения навыка выйдите из поля зрения оппонента. Вас заметят, если у оппонента совокупное значение наблюдательности плюс значение интеллекта и интуиции больше на 30%, чем ваше совокупное значение параметров интуиция плюс интеллект плюс навык невидимость. При боевых столкновениях расход энергии возрастает в зависимости от входящего урона. Расчет расхода энергии. 1 единица за полученный урон в размере 0,4 единицы. Физический и или магический. При 6-м уровне медитации стало выгоднее носить плащ постоянно. Я так и поступил. Вернулся в номер и завалился спать. Сны без сновидений, где тебе пытаются навредить, это просто прекрасно. Полностью отдохнув, направил свои стопы в банк. Меня проводили в комнату с интерактивной панелью и оставили одного, задействовав которую, с радостью вчитался в выскочившее сообщение. Правление банка предоставляет вам бесплатный сервис удаленного доступа к системе расчетов. Установить? Да, нет. Даже если помру, ни копейки врагу не достанется. Естественно, да. Перегнал на счета Шмыга и Белый полагавшиеся им суммы. А после долго, минут 15, наверное, просто смотрел на остаток на счете. Я богат. Я чертовски. Нет, я дьявольски богат. 3 миллиона золотых монет. И плюс копейки, на которые можно купить пару самолетов. Хе-хе. Сделаю трон из мифрила и буду на нем сидеть. Или куплю космический корабль и буду на нем летать. Ну, или дальше буду решать свои проблемы самостоятельно. Хотя... Очень быстро, пока мысль не улетела далеко, залез в информаторий. Регистрация клана. Так, минимальное количество 5 разумных. Это понятно, наберем. Стоимость регистрации 200 тысяч. Вообще не проблема. Зерно кланового замка 1-го уровня 100 тысяч. Мой дом — моя крепость? Во что можно превратить замок? Не понял. По имеющимся данным, в аналог Звезды Смерти из Вселенной Звездных Войн. Обалдеть, хочу! Что еще? Аукцион. Зубы, когти, глаза и прочие отруби именных монстров. От 600 монет за стат. И от повышения количества статов в отдельно взятой части тела цена только растет. 2 стата уже 1400 монет, 3 — 2300, потому как товар штучный и долго на рынке не задерживается. Это на общественном аукционе, в закрытом разделе цены кусались еще сильней, но и запчасти были гораздо вкуснее. А вот внутренний рынок волков меня просто потряс. Предложение намного превышало спрос. Все потому, что в графе ограничения было написано. Только для членов отряда «Волки». Хотя, по сути, вот выбил я из какой-нибудь тварюшки, например, ухо. С прибавкой в 3 единицы к характеристике выносливость. И что, понесу его на аукцион? Нет, конечно. Такая корова нужна самому. Тогда почему несут? А если у меня денег не так много? Гектора того же взять. Это мне все мало, и я любому стату рад. А если, допустим, чистому воину глаз с прибавкой интеллекта выпал? Тогда да, проще продать и нужно и тебе купить. Опять же, при условии, что деньги есть. Потратить 1 миллион на требуху и стать равным богам? А нет, не все так просто. 10 статов на уровень больше нельзя. И только 3 предмета на уровень можно усвоить, больше ни-ни. Где мой 5-й уровень? Почему я раньше это все не узнал? Ладно, поплакали и будет. Строим планы дальше. Оружие и броня. Что сказать про данный пункт? Кроме мата особо больше и нечего. На мой 6-й уровень только немногим лучше, чем то, что у меня есть. Решение подсказал проф. «Ты сталкер!» — поведал он мне прописную истину. «Тебе нужна экипировка под твою профессию, с последующей переделкой в разряд масштабирующегося, а после еще одна». «Куда дальше-то?» — не понял я. «И это вообще возможно?» «Названий у последующей модификации много. Я называю ее Рубикон. Не в названии дело. Как соберешь подходящий сет, так и поговорим на эту тему. Ты не забыл, что ты мультикласс? 7-й уровень не за горами. С такими условиями, какие тебе создает комендант, это произойдет очень быстро. По моим прогнозам, ты уже вернешься 7-м из командировки. И это если все пройдет удачно». «А если неудачно? 8-м?» — пошутил я. «Не исключено. А может, и 10-м или выше». Не принял моего шутливого тона Ижер. «Но ты ведь все уже придумал, да?» — поинтересовался я. «У тебя есть пэт. Можно переправить на него 99% получаемого опыта». Почему-то смущенно ответил он. «А можно?» — протянул я, вытягивая из него продолжение. «Есть големы на продажу. Я себе присмотрел несколько вариантов». С выдохом очень быстро проговорил проф. «А если еще немного информации?» На базе волков была мастерская големов. Без специализаций, но с огромным выбором. Что такое голем? Конструкт из того, что пожелает заказчик. Хочешь куклу из плоти и крови? С 4-м размером груди и томным голосом? С мозгами, как у блондинки? Легко. Или, может быть, 4-метрового закованного в броню рыцаря из металла? Еще легче. Все упирается в цену вопроса. Профу голем нужен был без мозгов. Совсем. Он сам хотел им стать. Заинтересовавшись, попросил представить мне выбранные им кандидатуры. «Ха-ха-ха! Проф, ой, не могу!» Утирая слезы смеха из глаз, пытался я успокоиться. «Шейла, ты ли это?» Похохатывая над первой кандидатурой, вопрошал я. Бочкообразную фигуру из Dragon Age не узнать было невозможно. Трехметровое каменное тело, огромные руки до колен с мерцающими рунами и низко посаженная лысая голова. «Давай следующего!» — отсмеявшись, попросил я. Следующий голем вызвал просто один маленький смешок. Человекоподобное каменное существо явно мужского пола, с некоторыми соблюдениями пропорций фигуры. Мощные плечи и грудь, закрытые почему-то круглыми щитами. Массивные ноги и огромные кулаки. Маленькая для таких пропорций голова обрамлялась золотистым шлемом наподобие тех, что носили римские легионеры. Красавчик. «Следующий», — попросил я. «Это были бюджетные варианты. Остальные подороже», — опять засмущался проф. «Бюджетные — это сколько?» Встал я в стойку. 700 тысяч», — тихо ответил Ижер и вдруг как с цепи сорвался. «Зато ты знаешь, какие у них параметры. А броня? Да их вместо таранов можно использовать. Стены замков, даже укрепленных, не устоят под их натиском». «Тише, тише, Ижер. Почему тебе так хочется обрести каменное тело? Почему не плоть и кровь? Простые радости человеческого тела. Разве ты их забыл? Я думаю, что тебе не составит труда подключиться к рецепторам и вновь обрести чувства. Я достаточно плотен в энергетической форме, и все остальное мне доступно. Я проверял, когда вы со Шмыгом в бане мылись. Энергетический оргазм — это сильно, я тебе скажу». Хихикнул он и вдруг погрустнел. «Я был из плоти и крови. Больше не хочу. Плоть слаба. Хочу быть сильным. Хочу ощущать несокрушаемую мощь в чреслах. Пожалуйста». Очень тихо попросил он. «М-да. Вот я долдон. Я же кроме себя и не видел никого. Проблемы. Только мои проблемы меня волновали. Я ведь даже не задумывался, а каково приходится Ижеру. Умереть и возродиться в другой форме жизни. Его желание — всего лишь следствие пережитого им. А эмоций — один лишь страх. Страх, что опять посадят в клетку и уже не выпустят. А еще я забыл про Землю. Не про планету, нет. Про тех, кто остался на ней. Про маленькую девочку, смирившуюся со смертью и неожиданно вытянувшую счастливый билет. Мы в ответе за тех, кого приручили? Да, и только так. Не вопрос, проф. Выбирай, что нравится. Контора платит. Только давай прервемся ненадолго. Дело срочное появилось». Быстро набил сообщение Ласке с вопросами, как они там, что делают, нет ли проблем. Но сообщение не прошло. «Невозможно доставить сообщение. Связь только в пределах базы». Взглянул во фреймы. «Точно, все серые, кроме тех, что находятся на базе. Подготовка подготовкой, но пора мне навестить родину. По времени базы до командировки месяц. По времени Земли сколько? Я на базе уже неделю, и не зная коэффициента сопряженности временных потоков, информации у меня ноль». «Значит так. Разбираемся с големами, потом прибарахлимся и домой. Но сначала надо переговорить с комендантом. Согласовать, так сказать, временные рамки».